Глава 33. Ингвар Гурнисон. Главное здание Министерства безопасности КПС напоминало осажденную крепость. Прямо над ним, на геоцентрической орбите, висели аж 4 спутника ВГС. Чуть ниже нарезали круги торнадо, еще ниже, почти цепляя обтекателями стены самых высоких небоскребов, носились штурмовые мастодонты, а на крышах зданий пониже облюбовали места снайперские группы. Мало того, скоростная магистраль ЛВ-5, обычно проходящая в 4 километрах севернее МБ, оказалась сдвинута к аллее Джорджа Рубина, а разгонный коридор, ведущий к нему, передан под контроль умника. Последний внес в организацию движения свои коррективы. Гражданские машины, принадлежащие жителям района и тем, кто в нем работает, добирались до мест назначения на сверхмалых скоростях и по третьестепенным коридорам, а полицейские флайеры, которых в воздухе было неимоверное количество, передвигались исключительно на форсаже. Кстати, уровень приоритета, присвоенный идентификатору Ингвара генералом Климовым, имел высший ранг. С момента схода с магистрали лимузин двигался исключительно по прямой, напрочь игнорируя стандартные требования, установленные для полетов в жилой зоне, и не уступал дорогу даже машинам, следующим по оперативной необходимости. Естественно, это действовало на нервы как жителям района, так и полицейским. Первые провожали Митсу Элит взглядами, полными ненависти, а вторые пытались пробить по базам его хозяина. Четверка здоровяков в панцирях с откинутыми шлемами, охраняющая посадочную площадку для руководства МБ, встретила Гурнисона вскинутыми к плечу ливнями. Видимо, за 3 суток работы по коду А они успели привыкнуть к тому, что гражданские лица передвигаются по зданию МБ исключительно в силовых наручниках и в сопровождении как минимум пары их коллег. Тот, который справа, просканировал гурнисоновский флайер, потом одежду, пробил идентификатор и завис. Видимо, пытался переварить сообщение системы. Правая рука папы Джордана, в святая святых МБ, да еще с личным оружием, изымать которое запрещено, мысленно хохотнул Жало, это катастрофа. Видимо, офицер пришел к такому же выводу, так как просканировал Ингвара еще раз. И решив, что в базы данных МБ прокралась какая-то ошибка, связался с кем-то из большого начальства. Монолог начальства Ингвар слышать не мог, зато увидел результат. Офицер побледнел, закусил губу, несколько раз моргнул и, наконец, догадался сделать шаг в сторону. «Прошу прощения за задержку, сэр. Лифт подойдет через 4 секунды». Жало не удержался от шутки, нахмурил брови и угрюмо поинтересовался. «А чё? Вашему боссу меня встречать не положено?» Полицейские онемели. Засняв выражение их лиц крупным планом, Ингвар, все так же хмурясь, вошел в кабину лифта и, не дожидаясь, пока закроются двери, добавил в том же духе. «Вообще охамели в натуре!» Секретарь генерала Климова, миловидная девушка лет 25, одетая в строгий брючный костюм, встретила Гурнисона ехидной улыбкой. «За что вы их так, сэр?» Улыбка была искренней, а в глазах, кроме ехидства, можно было разглядеть и искорки восторга. Поэтому Жало улыбнулся в ответ за грозные взгляды и недоверие. «Да, основания серьезнее некуда», – девушка прыснула, потом, видимо, вспомнила о начальстве, ожидающем в кабинете, и со вздохом предложила Ингвару следовать за ней. Генерал Харитонов ответил на вызов практически сразу. И еще не успев увидеть картину с БКшки, Жало устало пробормотал: «Освобожусь минут через 5-7. Пока разбирайся сам». «Хорошо, сэр», – ответил Ингвар, и, сделав шаг, оказался в кабинете Климова. Увидев Ингвара, заместитель министра безопасности мгновенно оказался на ногах и, проигнорировав требования правил информационной безопасности, оставил локалку развернутой. Жаломысленно усмехнулся. Генерал демонстрировал доверие или тестировал бывшего подчиненного на вшивость. «Добрый день, сэр. Искренне рад вас видеть». «Здравствуйте, капитан, я тоже». Климов вцепился в протянутую ладонь и попробовал ее раздавить. Жало обрадованно стиснул пальцы и немножечко позабавился. Убедившись, что за последние 4 дня силы у Гурнисона не убавилось, генерал удовлетворенно осклабился. «Здоровейте день ото дня! Как добрались?» «Первый раз в жизни почувствовал себя вип-персоной», — ответил Гурнисон. «И пришел к выводу, что становиться ею не хочу». «Почему?» — удивился Климов. Ингвар вспомнил выражение лица девушки в кабине Берга, прижатом умником к крыше жилого дома, и поюжился. «Знаете, сэр, у любой привилегии есть обратная сторона, у этой – эмоции тех, кто не VIP. Быть объектом ненависти для миллиардов – нет уж увольте». Хозяин кабинета прищурился, зачем-то посмотрел в окно и усмехнулся. «А ведь для абсолютного большинства это ненависть. Основное топливо для самоутверждения и повод для гордости. Предпочитаю уважение или любовь». «Да вы гурман», — хохотнул генерал, потом жестом предложил Ингвару присаживаться и посерьезнел. «Ладно, ваши эмоциональные пристрастия обсудим как-нибудь потом. А сейчас займемся тем, что поважнее». Ингвар опустился на сиденье и с интересом уставился на Климова, практически упавшего в свое кресло. «Тот блок информации, который вы нам передали, оказался настолько сногсшибательным, что первые 2 суток вы убили на поиск доказательств?» «Нет», — генерал прикоснулся к одному из сенсоров своей локалки и вывесил в центре кабинета огромный голый экран. «Доказательства мы не искали, ибо я сразу поверил в то, что это не липа». «Даже так?» «Ага. В момент нашей встречи я точно знал о том, что за 22 дня до трагической гибели Блохина от руки Моисея мозг Александра Филипповича Блохина благополучно покинул стены тюремного комплекса». «Ока!» – подал голос Харитонов. «А можно узнать подробности?» «А можно поинтересоваться источниками этой информации, сэр?» – поинтересовался Ингвар. «Не знаю, в курсе вы или нет, но убийство Сеппа Нюканина прошло не совсем так, как предполагалось исполнителями. Дежурный офицер МБ, получив сигнал от независимых датчиков, установленных в камерах потенциальных жертв Моисея по моему приказу, обесточил тюремный комплекс и тем самым предотвратил взрыв гремучего газа, который должен был уничтожить труп. Во время осмотра тела эксперты-криминалисты обнаружили следы операции по пересадке мозга. А документальных свидетельств ее проведения не нашли, поэтому я приказал эксгумировать все сохранившиеся трупы жертв Моисея и провести их углубленную экспертизу, так как по просьбе родственников Блохина его тело кремировали, то углубленно изучали не его, а отчеты экспертов-криминалистов. Оказалось, что они скорректированы. Пришлось поднять копии из архива и изучать их». «Готов поспорить, что копии снимались посредством незадокументированных возможностей их оборудования», — усмехнулся Владимир Семенович, — «и хранились далеко не в общем архиве». «Уточнить?» — поинтересовался Жало. «Да нет, не надо, и так все ясно». Поняв, что пересадка мозга – это ноу-хау в деле совершения побегов из мест заключения, я взял в разработку спецлаборатории, занимающиеся выращиванием клонов. Вернее, всего одну – нашу СЗС – службу защиты свидетелей. «Ну да, осошников особо не поразрабатываешь», – прокомментировал Харитонов. «И вышел на пару очень интересных деятелей. В общем, ваша информация слегка упростила работу в этом направлении, добавила работы в других и, кроме всего прочего, позволила мне вычистить управление от основной массы кротов». «Управление или экспертно-криминалистический отдел?» – зачем-то уточнил Жало. «Управление», – кивнул Климов. «Мы арестовали 11 человек, большая часть из которых работала не только на Блохина, но и на любого, кто платил деньги». «Хватка у него есть», – с уважением сказал Харитонов и снова замолчал. «Тогда на что вы потратили первые 2 суток?» Вспомнив незаконченную фразу генерала, напомнил Ингвар. Климов свел брови у переносицы и вздохнул. «Мы отвлеклись от арестов коррумпированных офицеров ВКС, информацию о которых получили от Моисея, и бросили все силы на поиск толковых исполнителей». «И на создание команды, которая подчиняется только тебе», — мысленно усмехнулся Жало и пообещал себе при первой же возможности поинтересоваться личностью этого самого Моисея. «Как вы и говорили, перспектива перевода в столицу делает чудеса. За какие-то 9 часов ребята с Земли проанализировали все перемещения и звонки господина Гладышева за последние 8 месяцев, очертили круг лиц, которые могли быть членами его команды, и разработали модели операций по их захвату. И при этом не слили на сторону ни бита информации». «Я говорил не только о перспективе», — поморщился Ингвар, «а о том, что на периферии много толковых ребят, которым некуда расти. Если им дать возможность работы в нормальной команде, то они с легкостью перерастут своих более именитых коллег». Климов оторвался от своей локалки и усмехнулся. «В который раз убеждают, что окраина меняет людей в лучшую сторону. Простите, капитан, это было что-то вроде теста, не удержался». «Старая школа», — с уважением прокомментировал Харитонов. «Ладно, проехали», — фыркнул Ингвар. «Давайте вернемся к нашим баранам». Баранов или сообщников Блохина оказалось порядка 150. Сотрудники СЗС, зарабатывавшие на незаконном выращивании и продаже клонов, уиновцы, то есть в управлении исправления наказания, обеспечивавшие беспрепятственный доступ врачей в тюремные комплексы, хирурги, пересаживающие мозги в новые тела, а еще операторы мозголомок, юристы, сотрудники служб безопасности подводок, телохранители, пилоты, полицейские. Проглядывая голографии арестованных, Ингвар всматривался в их лица и пытался понять, кто из них обладает свободой воли, а кто оказался в команде Блохина насильно. Правда, особого толку в этом не было. Матрицы сознания накладывались профессионалами, а значит, определить их наличие по выражениям лиц было невозможно. Последнее лицо в списке было вынесено на отдельный лист и для чего-то выделено красной рамочкой. Ингвар вгляделся в него повнимательнее и вопросительно уставился на генерала. «А с Крамером-то что, погиб при задержании?» Климов откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и отрицательно помотал головой. «Нет, господин министр не входит в команду Блохина и пока на свободе». «А что он тогда делает в этом списке?» – удивился Жало. «Пытается в него врасти». Оскалился генерал, потом помрачнел и соизволил объяснить это напоминание для самого себя. «О чем, если не секрет?» «Если вы не забыли, я вышел на это дело, расследуя преступления, совершенные серийным убийцей по прозвищу Моисей. Так вот, у меня есть все основания считать, что Юлиус Крамер находится под его контролем. Соответственно, может дать мне ниточку, ведущую к убийце. Увы, доказательств, которые позволили бы провести полное сканирование памяти министра, у меня нет. А убедить его пойти на это добровольно пока не удалось». «И вы?» – Ингвар удивленно приподнял бровь и с интересом уставился на генерала. «Решили пристегнуть его к делу Блохина?» «Ага», – не отводя взгляда, ответил Климов. «Другого резонансного дела такого масштаба у меня нет и не предвидится. В общем, в данный момент я пытаюсь понять, что такого можно инкриминировать господину Крамеру, чтобы он захотел доказать обратное». «На ловца и зверь бежит», – задумчиво пробормотал Харитонов. «Так, сейчас я кое-что обсужу с Забродиным и его орлами, а потом снова подключусь». Ингвар не протестовал и поинтересовался у Климова, помнит ли он об основной цели его прилета. Генерал пожал плечами и вывел на большой монитор телеметрию с одной из камер наблюдения. «Ждет этажом ниже. Система обеспечения конфиденциальности переговоров кабинета настроена на ваш идентификатор». «А что с госпожой Элдрид Нюканин?» «Жива и здорова. В настоящее время пребывает в одном из наших домов отдыха». «Приводит в порядок пошатнувшееся здоровье?» «Ну, можно сказать и так». «Замечательно. Тогда, с вашего разрешения, я займусь делом». Улыбнулся Гурнисон, встал с кресла и ответил на звонок Харитонова. «Да, сэр. Сейчас я тебе кину фрагменты одной очень интересной записи. Передай их Климову. Думаю, ознакомившись с ними, он выпадет в осадок. В них доказательная база на Крамера и кое-какие рекомендации по делу Моисея». «Хорошо, сэр». Дождавшись, пока файл упадет на его БКшку, Жало отправил его на ком, а уже с него на сервер кабинета Климова. «Я подкинул вам еще немного информации для раздумий». Климов сделал стойку. Эта фраза слово в слово повторяла ту, которая предваряла получение первого пакета информации. «Это то, что я думаю?» Ингвар улыбнулся. «Надеюсь». Генерал потянулся к виртуальной клавиатуре, а потом раздосадованно стукнул себя по лбу. «Черт! Забыл!» «Даяна!» Искин кабинета мгновенно вывесил на локалку генерала телеметрию с оптического датчика на столе секретаря. «Да, сэр?» «Будьте любезны, проводите господина Гурнисона в шестой кабинет». Девушка ослепительно улыбнулась. «С удовольствием!» А через мгновение появилась в дверном проеме. Стелла О'Лири выглядела просто великолепно. Роскошные светлые волосы, свободно спадающие на плечи. Ухоженное лицо с ярко-синими глазами, аккуратно очерченными скулами, аккуратным носиком и чертовски сексуальными губами. Полная и нереально красивая грудь, просвечивающая сквозь почти прозрачную белую рубашку. Узкая талия, плоский живот, в меру широкие бедра, затянутые в коротенькую черную юбку. Длинные тренированные ноги с потрясающе красивыми икрами. Малюсенькие пальчики с розовыми ноготками, выглядывающие из-под черно-белых ремешков малюсеньких босоножек на очень высоком каблуке. Если бы не затравленный взгляд хищника, убедившегося в прочности клетки, в которую его посадили, Ингвар ни за что бы не поверил, что перед ним мужчина. А так, стряхнув с себя секундное оцепенение и с трудом оторвав взгляд от розовых ореол Нюкканена, он задавил зарождающееся желание и улыбнулся. «Здравствуйте, Сеппа! Вы не уделите мне час-полтора своего времени?»